Я не собиралась особо готовиться к аукциону. Думала просто переодеться за час до начала и выйти к воротам школы, чтобы начать встречать гостей. Но внезапно стражник, перехвативший меня по пути, заявил, что директор запретил мне стоять у ворот. Я возмутилась и хотела лично сходить к Уттеру и выяснить, что за произвол он тут решил устроить, когда ветер бросил мне в лицо конверт. «Да, госпожа Леона, я запрещаю вам стоять на посту под забором и портить платье. Имейте совесть сохранить товарный вид до аукциона». «Да как он смеет!» – прошипела я. Злобно прошипела, судя по тому, что бедняга-стражник от меня прямо-таки шарахнулся. «Госпожа Леона, а давайте вы сами уточните инструкцию у директора. Просто мне велено вас не пускать, я очень не хочу вас расстраивать». Но нарушать приказ лорда Уттера не хотите еще сильнее. Понятливо вздохнула я. «Хорошо, я не буду встречать гостей». Резко развернувшись, потопала к главному корпусу, чтобы все высказать лорду-директору. Стоп. А ведь этого он и ждет. Что я ворвусь в его кабинет разъяренной фурией. А дальше что? Только настроение себе испорчу и собраться не успею. А мне вон фантома очаровывать и играть роль роковой мечты эльфа и нескромной фантазии темного мага. И потом нужно проверить, как там мои красоточки к празднику собираются. Девочки меня искали. Причем запустили несколько поисковых шаров, которые смогли меня настигнуть только возле женского общежития. И с трех сторон мне возвестили. «Госпожа Леона, вы очень нужны в комнате маргариток». Общие гостиные были в женском общежитии на каждом этаже и носили цветочные названия. Так вот, старшекурсницы, которым предстояло выступить на аукционе в качестве лотов, занимали комнату маргариток. Когда я вошла в здание, то убедилась, что предпраздничная лихорадка охватила все этажи. Но только у маргариток гостиная напоминала салон красоты на выезде, потому что девочки не стали мелочиться, а пригласили мастериц-фей. Светловолосые девы порхали по иллюзорной оранжерее и усиленно колдовали над моими цветочками. Кто-то отмокал в огромной ванне, которая появилась прямо посреди комнаты. Уже закончившие водные процедуры активно втирали в кожу косметические снадобья. «Надеюсь, все помнят, что приличные девушки в наше время приворотом не балуются», — строго объявила я. И получила в ответ хоровое: «А если балуются, то не попадаются». Это была наша общая шутка. С тех пор, как нашу школу нагло оккупировали раненые телесно и ментально, у нас было два выхода – заработать язву от злости или прокачать чувство юмора. Сделав ставку на иронию и хорошие шутки, мы все только выиграли. А еще я в который раз убедилась, до чего же славные девчонки эти, иллюзионистки. С их чуткостью и запредельной фантазией можно было противостоять любому врагу. И все это легко, весело и без вреда для тела и фигуры. В том смысле, что стресс никто сладким не заедал. В лазарет из-за травм не бегал. А яд и недовольство мы сцеживали культурно, придумывая новые пакости. Но сейчас меня позвали явно не за этим. «Госпожа Леона, как хорошо, что вы успели. Теплая вода еще осталась». Мораэль вылезла из ванны, попутно прикрывая себя иллюзорными облаками. «Хорошее платье», — усмехнулась я. «Что вы, госпожа Леона, этим вечером нам лучше не полагаться на иллюзии. Мы же не знаем уровень наших страдальцев. Вдруг они сквозь морок видеть научились». Звучало разумно. Смогли же маги общими усилиями начать обходить ловушки девушек. А мы не знали, кто у них настолько талантливый. Как они подозревали, кто из них выкупит свидание. Поэтому иллюзионистки посовещались и решили блистать исключительно натурально. И меня к этому же задумали приобщить. И это когда я и блистать даже рядом не стояли. Точнее, я так думала, пока не увидела результат работы фей. Мастерицы косметической магии смогли превратить мой строгий пучок в мягкую шелковистую волну. А кожа их стараниями приобрела легкое сияние. И думать не хочу, сколько крема они на меня извели. Я даже пыталась робко протестовать и намекать, что у меня поверхность тела больше. И нечего переводить снадобье на участки, которые никто не увидит. На что главная фея пристально на меня посмотрела и выдала. «Как все запущено. Дорогая, красивой нужно быть для себя, а не для кого-то». После такой отповеди я решила сидеть тихо и больше не умничать. И одежду для праздника перенесла из своей комнаты по первому требованию. Феи хотели, чтобы я сначала оделась, а потом они уже стали колдовать над моим макияжем и прической. Когда они закончили, то я искренне боялась, что увижу в зеркале незнакомку. Такую, на которую взглянешь и скажешь: «Это не я». Так вот, ничего подобного не случилось. Феи не стали меня мучить ни сложной прической, ни ярким макияжем. Они просто подготовили к аукциону более ухоженную, отдохнувшую версию меня. И эти перемены мне понравились настолько, что я робко поинтересовалась, а нельзя ли мне записаться на консультацию после праздника, чтобы как-то продлить эффект того, что я увидела в зеркале. Зачем? Сама не понимала. На носу был развод, а полигонам и комнатам все равно, какая тетка их убирает. Так может, я просто уже не хотела быть теткой? И вот это точно не для кого-то, а ради себя.